он даже не говорил о нем. Хорошо видя повсюду рассеянные следы своего художественного влияния, он не помышлял о создании школы. Но его искусство было частью той биографии века, какой была его личность. А пример его личности на наших глазах становился могущественным образом современности, и каждый новый писатель обращал свое лицо к Горькому, чтобы видеть и учиться. Дорога через пустынную Неву, мимо крепости, аллеями Александровского сада, составляющего одну сторону Кронверкского проспекта, казалась мне самой значительной в жизни. Сколько раз я по ней промчался, пролетел или прошел в нерешительности, в раздумье, с лихорадочным ощущением, что вот сейчас я буду говорить с Горьким, или вот сейчас я только что говорил с ним. Мягким, почти беззвучным вечером, дымя папироской у раскрытого окна, но вдыхая не дым, а пряный ток майской зелени, он посмеивался. «Нельзя сказать, чтобы у нас не было критиков, знающих толк в форме. И говорят они отлично, заслушаешься. Вам, конечно, тоже придется их слушать». «Да непременно слушайте, слушайте». Он покашивает на меня пытливым глазом из-под опущенных бровей. «Слушайте, но не слушайтесь. Не следуйте вообще советам критиков. Вредный для нас народ, очень вредный. Я это говорю не потому, что кто-нибудь из них повредил мне, нет. Но они нам гораздо больше вредят, чем приносят пользы. Вообще, не слушайте никого, работайте самостоятельно, доходите до цели сами». Он как будто нарочно упрощает рассуждение, и я говорю: «Но ведь вы называли мне критиков умных и знающих». «Да, конечно. Однако ум и знания не мешают им говорить весьма легковесно. Их слова не имеют никакой внутренней силы. Им часто приходят в голову превосходные мысли. Но мысли не дают ростков, не распускаются, а загнивают на корню. Они это чувствуют и словно страшатся, не стоит ли за их спиной некий человек, который вот-вот перечеркнет все ими только что сказанное или написанное». Кажется, он старается внушить мне целебный, по его мнению, скептицизм. Я не понимаю, зачем. Но мне стыдно своего недоумения, я помалкиваю, а он нет-нет, да улыбнется и опять повторяет вдруг понравившуюся фразу: «Слушайте, но не слушайтесь. Относитесь ко всему с недоверием». Эти слова, как привет, сопровождают разговор о книгах по истории, противоречащих одна другой, о том, что не только толкование фактов, но и сами факты взаимно уничтожаются при столкновении. Он судит об историках уважительно, как о сильном противнике, но за уважением слышится сдержанное торжество уверенности, что как там никак, а он противника подомнет. Наконец мне становится ясна его цель. Он предлагает мне недоверие как средство освободиться от абстрактного, безусловного уважения перед книгой. Слушая его, я начинаю видеть, что, несмотря на жизненный опыт, которым внутренне уже гордился, я все еще школьник по своему отношению к башкам науки, что я коленопреклоненно люблю книгу, вместо того, чтобы владеть ею, что критика, повергающая меня в сомнение, сама должна быть подвергнута сомнению. «По-видимому, все теперь будет заново пересмотрено», — говорит он. И заметьте, какое интересное явление. Очень многие берутся сейчас за большие работы. При этом, во-первых, чувствуют потребность кого-нибудь исторически реабилитировать, поправить какой-нибудь ложно установившийся взгляд. А во-вторых, необыкновенно сближаются, почти сродняются со своим героем, начинают его любить. Этого раньше не бывало. Исследователь честно увлекался своим героем, тщательно, настойчиво изучал его. Теперь не то. Дело героя исторического лица становится кровным делом автора. Он шутливо разводит руками. Знамение времени, что ли? Он сказал мне, чтобы я написал что-нибудь для «Северного сияния». А когда я спросил, что это за журнал и что ему нужно, он произнес отечески назидательно: Не извольте забывать свою главную работу, да-с.